Британское общество по изучению политики Сунгун недавно выставило на своем веб-сайте бессмертный классический труд великого Ким Чен Ына «Пусть и молодежи станет авангардным борцом, беззаветно верным сунгунскому революционному делу партии».